Каждый раз, когда Симпсон запускал новый спектакль, было много работы. Но в промежутках между спектаклями Гарри практически нечего было делать. Но он подписал с Симпсоном контракт, в котором оговаривалось, что Гарри нигде не будет больше работать. Поскольку он был обязан удаче благодаря портрету Муни, то добился у Симпсона, чтобы и Муни взяли на работу за 5 фунтов в неделю. Гарри добавлял ему еще 5 фунтов из своего заработка, и Муни занимался установкой прожекторов. Гарри также нанял и Дорис, который платил 5 фунтов в неделю из своего кармана, и у него еще оставалось 15 фунтов. Больше, чем он зарабатывал до этого. Ему удавалось экономить несколько фунтов каждую неделю. Он сохранил свою комнату у миссис Вестерхэм, и единственным его серьезным приобретением стал маленький Моррис, купленный по случаю за 34 фунта. Это была не лучшая покупка, так как машина постоянно ломалась. Однако он ездил на ней, когда у него была работа ночью, и теперь вот подкатил к этой двери, откуда должен был забрать Клэр. Она сказала ему, что он забудет ее, но он не забыл. Пусть она ему лгала, пусть она была воровкой, но он ее простил. Она его любила, это определенно. Она лгала ему из-за любви. Любит ли она его еще? Будет ли она счастлива? Или будет стыдиться? А может быть, она рассердится, когда его увидит? Он сказал Муни, что поедет за Клэр. То, что она была воровкой, его не трогало. Ведь она сдалась полиции, чтобы освободить Гарри от подозрений. Муни находил это шикарным. «Девушка, способная сделать так, замечательная девушка», — заявил он спокойно, — «иди за ней, даже если ей это не доставит удовольствия. Она об этом вспомнит позднее. Женщины любят, когда им уделяют внимание». Минуты текли медленно. Было 5 минут 6. Вдруг послышался скрип двери, и на мокрой дорожке появилась Клэр. Она выходила из тюрьмы такой же, как и вошла, высоко подняв голову и сжав губы. На ней был тот же самый дорогой серый костюм, который она надела для съемок. В руках она держала маленькую шляпку. Вышел охранник, дружески сказал ей что-то и похлопал по руке, но Клэр не обратила на это никакого внимания. Она быстро направилась к машине, стоявшей у тротуара. Сердце Гарри забилось изо всех сил. Он с трудом дышал. Он не способен был сделать ни одного движения, и только когда Клэр появилась рядом с машиной, ему удалось собраться, открыть ей дверь и выйти из автомобиля. Она мгновенно остановилась, и они молча переглянулись. «Здравствуй, Клэр», — хрипло сказал Гарри. «Здравствуй, Гарри», — сказала она ледяным тоном. «Что ты здесь делаешь?» Он остановился почти рядом с ней, чуть сдерживаясь от желания обнять ее. «Ты меня не ожидала увидеть, Клэр? Я пришел, чтобы отвезти тебя домой». «У меня нет дома», — сказала она холодно. «Не стой под дождем, ты промокнешь. Я уверен, что ты хочешь покурить». Хотя она и пыталась сохранить на лице твердое выражение, губы ее затрепетали. «Нет, нет, я не сяду. Я вернусь пешком». Он взял ее за руку. Она дрожала, но не вырвалась, когда он усадил ее в автомобиль. Гарри закрыл дверь и, обойдя вокруг автомобиля, сел на свое место за рулем. «Бери», — сказал он, кладя пачку сигарет и спички на колени Клэр. «Я заведу мотор. На это нужно время». Возясь со стартером, он смотрел в пустоту, чувствуя настроение Клэр, которая дрожала рядом с ним, не прикасаясь к сигаретам. Вдруг она закрыла ладонями лицо и принялась рыдать. Не глядя на нее, он взял ее за руку, и она прижалась к нему. — Ничего, милая, — сказал он, обнимая ее за плечи, — я с тобой, и я тебя люблю. Все устроится. О, Клэр, моя любовь.